Раздел третий. Пушистые кудри Вилеты легко сохли после мытья, но банный дух она еле переносила. Голова кругом бежала, сердце выпрыгивало. Я, наоборот, хоть кого могла пересидеть в самом жару, зато косищу сушить, мука и скука. В этот раз банник ничем нас не обидел, не обварил, не напугал. Мы оставили ему доброго пару, свежий веничек и лохань чистой воды. Я свела Вилету наверх, уложила блаженную и разомлевшую и пошла в дружинную избу чесать волосы перед огнем. Села, вытянула босые ноги к теплу очага, вынула беленький костяной гребешок, простой, короткозубый и крепкий. Он один жил у меня долго, другие красивые все скоро ломались. Наверное, здесь никогда раньше не было, чтобы девка ходила не в услужение и не в гости, чтобы садилась, как у себя дома, и расплетала косу сушить. Я была дома. Во всяком случае, не топтала порога, ожидая, пока пригласят. И видеть не видела мужей и ребят, сразу начавших подмигивать и шутить. Им славным мимо девки, что мимо гороха, пройти да не цапнуть. Я давно это поняла и не обращала внимания. Я смотрела в огонь. Про меня забудут еще прежде, чем коса высохнет до половины. Я чесала волосы и думала, что вместо моей руки здесь могла быть другая, в два раза шире и в три раза сильней. Только она не стала бы дергать гребень, как это делала я. Да и космы, упрямые под нею, сами легли бы волосок к волоску, шелковиночка к шелковиночке. В утро замужество косу срезают чуть-чуть пониже затылка, особенно если девчонка сбежала из дому. Нести отцу-матери в доказательство высвящения нового родства. Ой, как же захолодит мой затылок острое лезвие в любимой руке. А может, коса моя приглянется тому, кого я всегда жду? Он оставит ее и будет сам плести, расплетать, пускать пальцы в русую гущину. Все равно ее некуда нести срезанную, стянутую у корешка. Было мне печально и сладко. Я в самом деле крепко задумалась и не заметила, как поднялся блуд и шагнул вдоль лавки ко мне. «Пойдем», — сказал он намеренно громко. «Давно что-то я красивых девок не целовал». И я рассказывала, как мы с ним схлестнулись. Он не простил меня. Язвил то и дело. Но в доме при людях, при очаговом огне, не ждут пакости и от врага. Я вскинула голову, потому что он собрался взять меня за плечо. Я помню, как трепыхнулись во мне изумление и обида. Нет, не страх. Бояться его еще чего не хватало. Просто блуд застал меня над добрыми мыслями, когда душа размягчается и опускает щит наземь, и злые слова, от которых бы отмахнуться, втыкаются, что ножи, в бок без кольчуги. Посмей он тронуть меня, я бы не пощадила. Но за ступа явилась нежданная, непрошенная. Славомир подошел сзади и взял блуда за шиворот и за штаны. Он был силен. Поднял взрослого парня, словно щенка, напрудившего лужу на мытом полу, и под начавшийся хохот швырнул вон из избы. Блуд руками взмахнуть не успел. Дверь за ним бухнула, во влазне упало что-то, покатилось со стуком. Надобно молвить, хохот мужчин очень мне не понравился. Не из-за блуда. Жалеть его я и не думала, хотя, конечно, что-то свербило. Я просто решила, а ну, Славомир сейчас встанет передо мною и повторит те же слова. Так ли ринул бы молодца, досадившего иной девки, не мне? И нет на него укорота, кроме вождя, а вождь ему брат. Вот когда я, дурища, как следует поняла, что вовек не стану здесь равной, никого не заставлю забыть о естестве. Все это давно должно было случиться и будет теперь повторяться, пока я, в конце концов, с кем-нибудь не пойду. А чего еще ждать? В этом воинском доме не будет с меня даже самого малого проку, одна алчба и раздор. Может быть, потому воевода и не хотел меня принимать, и правильно делал. Вот родилась бы я дочерью Хагина или плотицы, да и то плотица не вождь. Славомир шагнул мимо меня, едва посмотрев. Он усмехался, однако, по-моему, больше за тем, чтоб спрятать досаду. Может, и в самом деле не стоило так уж казнить речистого блуда. Однако вылитого не поднимешь. Да варяг и не собирался. Я провела гребнем еще раз или два, но руку что-то держало, волосы путались. Лавка была жесткой, очаг немилосердно дымил. Я дождалась, чтобы глядела поменьше народу, смотала косищу, тихонько встала и вышла. Во влазне старая арва обнюхивала на полу пятно размазанной крови. Я подумала, как эта новогородца метнула лицом по твердым доскам, и внутри что-то поежилось. Уязвимая девка, я никак не могла бросить обычай примеривать чужие шишки к себе. Арва подошла к внешней двери, оглянулась и нерешительно вильнула хвостом. Я собиралась поболтать немного с Вилетой, досушить косу и лечь. Но было очень похоже, что в горнице мне будет так же тошно, как и внизу. Я убрала ногу со входа. Нашла на гвозде просторный войлочный плащ, подарок наставника, бросила на плечи, взяла псицу за ошейник и выглянула наружу в сырые оттепельные сумерки. Через двор к дому брел один из двоих сторожей. Длиннополая шуба, подмокшая снизу, хлюпала по скользкому снегу. Я спросила его, не видел ли блуда. Оказалось, блуд только что ушел за ворота босой и на нетвердых ногах. Отрок шел об этом сказать, так что, наверное, все устроилось бы и без меня, но судьба судила иначе, и я до сих пор ей за это благодарна. Арва по-галатски значила «быстрая». Может, когда-то она в самом деле бегала быстро, но ныне в кривых старческих лапах совсем не было прыти. Следы вели к берегу. Я представила черную прорубь и медленно лопавшиеся пузыри и закричала на Арву, понукая бежать, хотя немножко быстрее. Блуд выбрал для спуска крутую, обледенелую тропку. Стоило нам шагнуть, и тупые когти не удержали. Сука взвизгнула и поехала вниз, потянув с собою меня. Новогородец сидел под обрывом, привалясь к холодному боку земли и безвольно вытянув ноги. Позже я так и не спросила его, к проруби он шел или нет. Да он бы и не сказал. «Блуд!» — позвала я почему-то рабея. Арва поднялась первая и побежала к нему, за ней я. Я нагнулась. У блуда дрожали крепко закушенные губы, а из-под век по щекам пролегли две мокрые дорожки. Я помнила, как он прибежал к нам в Нетадун. Он не забоялся плотиться и даже мстивоя. Когда плачет такой отчаянный забияка, тут не придумаешь, что и сказать. Не сиди, застудишься. Он сжал кулаки и отвернулся. Он чуть не застонал, когда Арва облизала ему лицо, а я накинула плащ. «Пошли-ка домой», — сказала я дружелюбно. «Ну его, Славомира! Не видел ты, как он Яру научил? Что уж из-за него теперь?» Блуд открыл вдруг глаза, В глазах была звериная мука. «Умру!» — еле выговорил он сквозь зубы. «Гляди вот!» Рванул костлявой рукой, до груди вскинул рубаху. Поймал мою пятерню, положил себе на живот, придавил, и сырой холод пополз по мне, добираясь до сердца. Там, в живой глубине, под тонкой пленочкой плоти, под нежной молодой кожей, сидело что-то чужое. Сидело, раскинув мерзкие щупальца, тугое, распухшее, и сосало блудо, точно паук, несчастную муху. Он уже смертельно больным пришел сюда в Нетадун и пытался выбить клин клином, но не совладал. «Червь во мне», — сказал блуд, задыхаясь, — «нутро выгрыз, кровью хожу. Поем что? Извергну. Хотел лето дождаться». Мой побратим еще мог иногда поплакаться мне, но чтобы блуд... Значит, совсем источила лютая хворь, если рухнула даже гордость, способная долго держать вместе душу и тело. Блуд надеялся погибнуть в бою от руки честных врагов и за такого вождя, чтоб не жалко было и жизни. А привела доля заживо сгнить от червя, выевшего нутро. Захочешь выдумать хуже, не сразу получится. Теперь я понимаю, он все-таки не пожаловался бы мужчине. Не зря у последнего края зовут давно умершую мать. Я принялась уговаривать блуда подняться, манила назад, в тепло, в дружинную избу. Я даже поцеловала его раз или два. Белена когда-то хвасталась мне нецелованной, плела разные небылицы о сладкой истоме и замирании сердца. Наверное, это были совсем другие поцелуи. Потом я пригрозила блуду. Не встанет, возьму на руки и отнесу. И отнесла бы такую кожу до кости. Вот Славомира больного я б точно с места не сдвинула. Что помогло, уж и не знаю. Блуд, наконец, поднялся и закрыл глаза, как в полусне. Я обхватила его шаткого поперек тела, повела по тропке наверх. Дома при виде нас, бредущих в обнимку, конечно, опять первым долгом стали смеяться. «Колышки в подол взялась собирать», — узнала я полный сдавленной ярости голос Славомира. Он так и прорычал эти слова, хотя и не громко. «Серебра ей не надобно». Блуд не поднял головы. Ему было уже безразлично. Тогда ребята что-то заметили, в 10 рук выхватили его у меня. Мне некогда было смотреть, смутился ли Славомир. Мы живо слупили с новогородца одежду и уложили его на лавку, и Хаген зрячими пальцами ощупал бледное тело. Блуд лишь изредка вздрагивал. Мой наставник спросил его, пробовал ли он гнать злого червя. Блуд довольно долго молчал, потом равнодушно и нехотя рассказал, как трижды травил себя мало не насмерть. «Стало быть, не червь», — заключил старец уверенно. Он велел напоить блуда горячей водой и потеплее закутать. Блуд все вытерпел молча и разлепил губы только однажды. «Зря возитесь». Тут пришел воевода, и мне велели сказывать снова. Варяг слушал молча, поглядывая на брата. «Ты и ты», — кивнул он на нас с побратимом, «чтобы он был ночью присмотрен и днем не скучал. А ты, отец, поставь мне его на ноги. Этот воин мне нужен». Безразличие на миг покинуло блуда. Он посмотрел на вождя, хотел говорить, но передумал и отвернулся к стене. Несколько дней Хаген совсем не велел давать ему пищи, только поить. Блуд с трудом глотал горькие травяные отвары. Ему было плохо, он совершенно ослаб и мучился дурнотой. Мы с Яруном не оставляли его одного, сидели молча по очереди. «Мне что ли лечь, заболеть?» — однажды сказал мне Славомир. И постучал себя по широкой твердой груди. «Ну, хоть плачь, не липнет ко мне». «Лучше ты не хворай», — сказала я искренне. Он отошел обрадованный, словно я что-то ему пообещала. «Будь моя воля, я бы, наверное, все же попробовала впихнуть блуду жидкой овсянки или целебного козьего молока», но Хаген настрого запретил. «Голод, — сказал мой наставник, — должен был доконать либо блуда, либо болезнь. Вмешиваться нельзя». К седьмому дню мне стало казаться, что серая мышь неспроста выскочила из горшка и свалила на пол блудову ложку. Я только и говорила себе, что мышь убежала, глядишь, все еще обойдется. Бедного парня совсем не было видно под одеялом. Сбоку на бок повертывался с трудом. Было чего испугаться. Он даже не огрызнулся, когда жалостливая Вилета подсела погладить его по голове. Вилета хотела помочь нам с побратимом, но работа была грязная и тяжелая, и мы ей не дали. Сестре воеводы за отроком выносить. На девятый день к вечеру блуд открыл глаза и стал озираться. Я пригляделась, глаза как будто чуть прояснились. Или мне так показалось? Он провел языком по губам. Я склонилась. «Пить хочешь? А может, поешь?» Хаген велел мне сразу сказать, если блуд запросит поесть. Новогородец долго шарил глазами по прокопченным стропилам, потом перевел взгляд на меня и попросил, стесняясь, «Кисельку бы!» Свернулся клубочком, устроил под щеку ладонь и крепко заснул. Я со всех ног кинулась искать старого Сакса. «А чего доброго теперь вправду поднимется?» — сказал Хаген. И тут я поняла, что мой наставник все это время переживал и сомневался ничуть не меньше нас с побратимом. «Ныне беги, дитятка, к Третьяку. Хозяйка его большая да киселя мастерица». Я тоже неплохо умела делать кисель. А уж такой, какой требовался для блуда, не сладкий и жидкий, чтоб лился из чашки, мигом сболтала бы моя любая сестренка. Но Хаген, наверное, знал, что говорил. Не спорить же с ним».